Колени были низко, у самого снега. Впрочем, и он стоял по колено в снегу и тоже верно выглядел коротышкой. «Это она над ним?» «В чем дело?» — спросил он довольно обиженно. «Если вам не понравилось, дайте мне пощечину, и дело с концом». «Нет, ничего, просто мне стало очень смешно. Я ведь совсем не знаю, как вас зовут». «Меня зовут Изя, Исаак Рувимович, Исаак Рувимович Левин. Поняли?» «Поняла, Рувимович», — сказала она и вдруг положила ему голову на плечо. Он осторожно ее обнял. «А я ведь тоже не знаю вашего отчества». «О, это очень просто, Ильинишна». «Ильинишна», — сказал он важно, бережно, и снова ее поцеловал. «Это из какой-то сказки, Ильинишна. Надо идти, Ильинишна. Только куда? Не все ли равно куда-нибудь? За моей квартирой следят, а то бы я вас пригласил. Забавно, за моей тоже. Пойдем, знаете куда? На вокзал». До утра они просидели на вокзале, а утром, прощаясь, не зная, увидятся ли, они уже знали друг о друге все. И главное, ничего не надо было рассказывать. Все и так было ясно. Изя был первый, кого Вера пустила туда, к деду и Циле. Она ничего не сказала словами. Он и так все про нее знал. «Пустякинишна моя», — сказал он, целуя ее на прощанье. Через 2 недели они поженились. А еще через 2 недели Исаака Левина арестовали. Снова встретиться им удалось только в 16-м году, когда Изю выпустили из тюрьмы и почти сразу же послали на фронт. Он пробыл в Петрограде всего 2 недели. Только 2 раза по 2 недели прожили они вместе до революции. Ничего, они были молоды, их счастье было впереди. Оно ждало революции и дождалось. В 20-м году мальчику было 3 года, а родился он в 17-м году в Петрограде в самую февральскую революцию. Зимним ветреным вечером Вера Левина шла по улице, задыхаясь от ветра, от возбуждения. «Вот оно, наконец-то, начинается, началось! Вот она, революция, та самая, за которую боролись, умирали, сидели в тюрьмах, бежали с каторги. Неужели она, она?» Все ужасы были позади. Полицейские, жандармы и те страшные пьяные с икотой, и, Боже, царя храни, которые убили деда и Цилю. Ничего такого больше не будет. Революция всегда была впереди, а теперь она здесь. Вот она, ее можно потрогать рукой. Революция на улицах Петрограда. Небо дрожало и горело янтарным дымным заревом, и в разных местах весело, безобидно и вовсе не страшно щелкали выстрелы. По привычке Вера попробовала, как всегда, увидеть деда и Цилю. Но вечно картина расплывалась, ускользала в сторону. А то, что ей удавалось увидеть, было не такое, не живое, не страшное. словно бы дед перестал бежать и спокойно лег на землю, вытянув длинные ноги. А Циля и вообще не хотела показываться, мелькнув на мгновение, пропадала. «Неужели они отпустили меня?» — думала Вера. Это было неправдоподобно, почти как сама революция. На углу, под оторванной грохающей на ветру вывеской, были навалены бревна, баррикада. Немолодой, крепко бородатый солдат в папахе, кряхтя, подкатывал бревно повыше. Вера остановилась рядом. «Солдатик, а, солдатик!» — сказала она. «Чего?» — неохотно отозвался солдат. «Ну как?» — спросила она. Она и сама не знала, чего. Может быть, того, чтобы солдат подтвердил ее радость, гордость, похвалил ее за революцию, что ли? «Шли бы вы от седова, барышня!» — хмуро сказал солдат. «Тут случилось что-то непонятное. Какой-то холодный тонкий писк прозвучал не снаружи, нет, внутри, в ней самой. Вере стало смешно от этого писка, но в груди что-то мешало смеяться». Она помахала солдату варежкой и, тихонько, соскальзывая ботиками, стала сползать боком на бревна. Внезапно она увидела деда, живой, смеющийся, с красивой бородой. Он сидел на стуле под часами, а на коленях у него, играя брелоками, сидела маленькая Циля. Солдат нагнулся. Он увидел бледное синевое личико, выпуклые веки на неплотно закрытых глазах, из угла рта извилистый черный шнурок, кровь. «Господи, батюшка, подстрелили, царица небесная!» — сказал он, подхватывая Веру под мышки. Маленькая барышня оказалась неожиданно тяжелой. Вот оно в чем дело. «Эх ты, птаха!» — горько и бережно сказал солдат. Он взял Веру на руки и отнес в военный госпиталь. Ночью ей сделали операцию, а к утру родился Константин Левин. Это ты, бессмысленно повторял Исаак Левин, стоя на коленях у Вериной койки, целуя грубое шерстяное одеяло. Он был худ и страшен, с белыми губами, в полушубке, с маузером у пояса. На один день он приехал с фронта, и завтра должен был ехать назад. Может быть, он даже был дезертиром. Вера как следует не поняла. Она лежала с выложенными поверх одеяла слабыми руками. Но он почему-то целовал не руки, а одеяло, и все повторял: «Это ты». Внезапно он вспомнил про мальчика. Мальчик был лишним, нереальным, не имел смысла. Существовала только она, Вера, живая. «Как мальчик?» — спросил он. В сущности, ему не было дела до мальчика. Спросил в сущности так, из вежливости. Маленькая улыбка вспорхнула на бледные Верины губы. «Очень хорош». «Очень хорош», — ответила она шепотом. «Молока нет. Как мы его назовем?» «Все равно», — сказал Исаак, — «это ты». И Вера назвала мальчика Константином. Ух, и достало же ей от Изи, когда они, наконец, увиделись. Мальчику было уже полгода,